Добежав до приоткрытых дверей древней башни, парень нырнул туда, даже не задумываясь о том, что внутри могут быть какие-то твари. Внезапно его словно что-то попыталось задержать, но потом парень порвал эту своеобразную пленку своим телом. Это была та самая световая ловушка, на которую он рассчитывал. Быстро осмотревшись, молодой дворянин понял, что ловушка продолжала действовать, несмотря на то, что два артефакта прекратили свое существование. Скорее всего, сюда попал какой-то лич. Но сейчас парню было не до этого. Быстро раскидав в стороны еще четыре артефакта, парень пробежал немного дальше и остановился. Сейчас он не рисковал углубляться куда-либо в лабиринты башни, так как не была известна еще судьба этого самого лича, который заходил сюда. Возможно, этой твари удалось все же прорваться, и тогда где-то здесь, в этих комнатах, можно ожидать с ним встречи. Преследующие его скелеты принялись забегать в помещение, совершенно бездумно, стараясь догнать своего врага. А их врагами сейчас были все живые, вне зависимости, разумные они или нет. Усиленная им ловушка света принялась старательно превращать всех этих преследователей в кучки пепла, в которых то там, то тут мелькали артефакты или различные доспехи, которые также являлись артефактными. Что поделать, но эльфы любили усиливать свое оружие различной магией. Именно эта магия сейчас позволяла всем этим древним инструментам убийства сохраниться в течение 5000 лет. Подумав об этой странности, парень тихо усмехнулся, внимательно наблюдая за тем, как все эти скелеты погибают на его глазах. В первую очередь парня сейчас интересовало то, что он так и не сделал в прошлое свое посещение этих руин. Ведь тогда он понял, что здесь, как и во всех обычных городах людей, существует гильдия торговцев, или как ее еще иногда называли, купеческая гильдия. А значит, где-то здесь у них находятся и торговые ряды, а также и склады их товаров. Один магазин, который ему удалось разграбить, обогатил парня на огромную сумму. А значит, вполне возможно и то, что где-то здесь есть и другие такие же магазины, а возможно и даже целые склады. Горзу, конечно, хотел еще в прошлый раз пройтись чистой метлой по оружейному складу стражи этого города, ведь мертвецы на то и мертвецы, они не понимают смысла в подобном хранении оружия, и используют только то, с чем в руках умерли. А значит, можно ожидать и того, что в этом оружейном складе может быть просто невероятно огромное количество оружия, которое можно использовать. Теперь у молодого дворянина было собственное имение и стража, а их нужно снабжать и вооружать. Парень уже видел то, с каким оружием они ходили сейчас. Да, оно было довольно неплохим для дешевого оружия, и при столкновении с более качественным оружием оно естественно проигрывало. Поэтому Горзу не собирался экономить и на этом вопросе. Кроме того, у него на карте этого города были отмечены дома от других купцов. Он до сих пор не забыл того, сколько всего ценного он вынес из дома главного купца. Да, того торговца к этому всему призывало само его звание. Но ведь и другие купцы наверняка также хотели не отставать от него в роскоши. Значит, можно ожидать того, что и в их домах можно встретить множество самых различных ценных вещей. Тихо усмехнувшись своим мыслям, молодой дворянин присел и достал флягу с водой. Вспышки погибающих скелетов все продолжались. Видимо, Горзу во время своего забега спугнул гораздо больше представителей местной живности, чем рассчитывал. Но это было и к лучшему. Выпив глоток воды, молодой дворянин аккуратно присел возле стены, прижавшись к холодному камню своей спиной. Сейчас, пока все эти преследователи погибают, ему было о чем подумать. В первую очередь нужно было правильно рассчитать все свое время, ведь его было очень мало. Прямо из этих руин молодому дворянину необходимо будет направиться в сторону приграничного городка. Но парень хотел также проникнуть и в королевский дворец, чтобы убедиться в том, что там существует карта империи. Если она хотя бы чуть-чуть работает так, как он рассчитывал, то у него будет возможность выследить все погибшие города этого государства. А о том, какие там хранятся сокровища, можно было бы и не говорить. Вспомнив про паутинку, которая соединяла сейчас крышу башни древнего мага и башенку, примыкающую к главному зданию дворца, парень тихо усмехнулся. Что поделаешь, но он так и не выяснил того, что это была за ткань такая, которая за 5000 лет не потеряла своей прочности. Несмотря на то, что он даже пытался узнать у лучшего портного империи, информации у молодого дворянина так и не прибавилось. Ткань была просто великолепная, и портной, заметив такой лоскут, буквально полез на стенку с криками, что он готов заплатить за такую ткань огромные деньги, лишь бы только иметь к ней доступ. Граф Гранур оставил ему пару штор, которые привез с собой из этих руин, с указанием, чтобы тот изготовил из этих тканей костюмы для его родственников и него самого. Ведь эта ткань была очень прочна, и об этом, судя по всему, никто не знал. По сути, такая ткань могла выполнять роль своеобразной кольчуги. Представив себе то, что он в такой рубашке выходит на какую-нибудь дуэль, молодой дворянин усмехнулся. В этой ткани не было магии, и поэтому дуэльный круг наверняка бы его пропустил, так как парень просто вышел в одной рубашке против своего врага. Но то, что эта ткань по сути является кольчугой, знать никому не обязательно. Снова усмехнувшись своим мыслям, молодой дворянин продолжил смотреть на то, как погибают скелеты. Сейчас он даже немножко удивлялся тому, скольких тварей ему удалось привлечь своей пробежкой. А ведь он еще и не особо старался. Внезапно, парень вздрогнул и схватился за рукоять меча из драконьего пламени. Что поделать, но это оружие граф всегда носил на спине, когда заходил в эти руины. Его всполошило странное рычание, донесшееся до него из-за дверей. Он уже слышал такой звук, когда между собой по какой-то странной причине сцепились костяные гончие. Острая и покрытая броней голова, проснувшаяся сквозь щель в дверях, дала парню понять то, что не ошибся. На его след вышли костяные гончие. Аккуратно вынув из ножен два меча драконьего пламени, парень приготовился к бою. Он не знал того, насколько сильны эти твари, и поэтому можно было вполне ожидать и того, что эти существа смогут прорваться сквозь ловушку из светлых артефактов, которые только что уничтожили почти 2500 скелетов. Видимо, такая гибель местных жителей действительно привлекла внимание хозяина этих костяных монстров, которые были отправлены в то место, где сейчас по какой-то странной причине погибает так много подотчетной нежити. Медленно проведя своей головой из стороны в сторону, костяная гончая, видимо, все-таки уловила местонахождение живого существа, поэтому ее злобный рык ознаменовался медленным цоканьем ее когтей, которые высекали искры из каменного пола этой башни. Медленно просунув свое поджарое бронированное тело в помещение коридора, тварь злобно зарычала и приготовилась к броску. Следом за ней в дверь проснулась и вторая такая же голова, а за ней и третья. Крепко стиснул зубы, парень глухо выругался. Все-таки его ожидали здесь сюрпризы, которые могли оказаться смертельно неприятными. Бросившаяся вперед костяная гончая внезапно застряла среди волн света, которые били по ее телу, сдирая броню. Куски костяной брони не успевали упасть на пол, как истлевали под ударами светлой магии. Но тварь не останавливалась и продолжала рваться вперед. Внезапно молодой дворянин понял то, что если эта тварь сейчас прорвется сквозь эти волны, на простор, где сможет двигаться, то у него не будет ни единого шанса с ней справиться. Ведь за ней следовало еще две такие же твари, которые также прыгнули в ловушку, чтобы помочь своему товарищу. Теперь ловушка стала гораздо слабее, так как целых 3 твари находились внутри нее. Дождавшись, пока первая костяная гончая выдвинет свою голову за пределы световой ловушки, парень резко хикнув и бросившись вперед, одним ударом снес ей острую голову. Откатившаяся в сторону черепушка издала странный звук, похожий на визг, а ее тело, лишившись головы, упало прямо в ловушке света и начало медленно истаивать. Точно так же парень поступил и с 2 другими костяными гончими. Церемониться или как-то играть с этими тварями парень не собирался. Ему еще таких сюрпризов не хватало. Отрубив голову последней твари, парень настороженно замер, ожидая появления новых существ или тварей, которых мог вслед за ним послать местный архилич. Наверняка за этот год бывший архимаг древних эльфов постарался как можно больше захватить территории, чтобы контролировать ее. Видимо, этот скелет так и не забыл еще того, как парень убил его хозяина. И уже одно это давало ему понять, что все смертны, даже мертвецы. Какой-то странный каламбур получается. Убедившись в том, что новых преследователей не появляется, граф добавил в ловушку еще пару светлых артефактов. Так он был бы уверен в том, что даже костяная гончая не прорвется сюда, после чего он быстро смел весь пепел в один угол, выбрав из него все свои трофеи, которые заняли сразу же свое место в его походной сумме. Только после этого парень принялся внимательно осматривать открытые помещения, которые в прошлый раз не успел завалить. Но на его счастье оказалось то, что, видимо, тварь, из-за которой погибли 2 светлых артефакта, все-таки не смогла прорваться, так как никаких сюрпризов на территории этих помещений, соединенных с этим коридором, парень так и не обнаружил. Убедившись в том, что здесь сюрпризов нет, молодой дворянин медленно подошел к тем самым дверям, которые вели в коридор, откуда можно было попасть на крышу. Тихо усмехнувшись, парень аккуратно просунул палец в двери, и при помощи плетения земли, принялся передвигать приставленный каменный брус, ведь именно так тогда Горзу их и заблокировал. Хотя заранее догадываясь о том, что когда он вернется сюда, ему все равно придется заходить в этот коридор, Горзу сделал так, чтобы у него была возможность убрать это в камень, который не давал бы возможности кому-либо прорваться дальше. Отодвинув этот камень, парень прошел вовнутрь и снова заблокировал эти двери так же, как это было сделано ранее. Через некоторое время он уже находился на крыше этого здания, внимательно рассматривая то, что видит перед собой. Привычно разбрасывая в стороны плетения наблюдения и движения, Горзу решил, что здесь ему нужно отдохнуть. Некоторые плетения он направил в сторону королевского дворца, после чего молодой дворянин уже привычно расположился на отдых, расстелив свой матрас и приготовившись к ужину. Спокойно перекусив, Горзу принялся рассматривать те картины, которые ему открывались теперь благодаря его плетениям, разбросанным вокруг башни и направленным в сторону королевского дворца. Парень видел, что теперь действительно все вокруг соответствует описанию бестиария. Нежить медленно копошилась в руинах, разыскивая того, кто мог бы стать им пищей. В данном случае, в пищу могли пойти не только части тела, но также и вся его душа. Все зависело от того, на кого можно было наткнуться. Даже сейчас парень видел, что вокруг башни этого древнего мага, в руинах копошилось минимум 4 архилича, не считая нескольких личей и более низкоуровневых тварей. Этих вообще можно было не считать, ведь даже простая пробежка по улицам привлекла за парнем около 2,5 сотен представителей самых низших сословий этой странной цивилизации, которую можно было бы так назвать, если бы человек не знал то, что этих тварей ведет всего лишь ненависть и злоба. По сути, эти твари из себя сейчас представляли обычных големов, которые выполняли приказы более сильных и могущественных тварей. К сожалению, такова была иерархия смерти. Тот же лич мог легко и просто приказывать различным скелетам, упырям, скелетонам, даже магам, скелетам. А вот архилич уже мог командовать личами и всеми их армиями. Представить себе то, что мог вытворять демон-лич, парень также мог, ведь он уже видел то, как целый город, буквально битком набитый личами и архиличами, подчинялся одному такому существу. Да, у этого существа был очень сильный и неизмеримый по своей мощи артефакт. Тяжело вздохнув, молодой дворянин вспомнил о том, что этот артефакт сейчас находится в башне древнего мага Андирадуса. Кто-то мог бы поинтересоваться тем, по какой причине молодой парень не попытался подчинить себе этот артефакт. Ну вы сами подумайте, как такое возможно? Ему большим трудом удалось подчинить себе череп лича, чтобы сделать из него амулет. А вы хотите, чтобы он легко и просто справился с этим артефактом, с которым с большим трудом справлялся демон-лич? Ведь парень уже знал то, что после создания этого артефакта, демон-лич практически не вмешивался в его работу. Артефакт самостоятельно управлял всей нежитью на территории этих руин. Вы можете себе представить его силу и мощь? Может быть, вы и можете. Но вот Горзу себе такого позволить не мог, по одной простой причине: чтобы узнать эту силу и мощь, нужно было попытаться с ним столкнуться в поединке разумов, а парень не считал себя еще готовым к подобной жертве, ведь если ему не удастся победить этот артефакт, то парень сам превратится в обычный придаток для этого костяного камня, созданного из останков древнего мага, а уж становиться личем или архиличем парень явно не собирался. Запив свой ужин несколькими глотками воды, Горзу задумчиво принялся просеивать информацию, которую получал от тех плетений, которые направил в сторону королевского дворца. Ситуация действительно усложнилась тем, что теперь вся территория этого здания практически полностью кишела отличными тварями. Видимо, оставшийся без своего руководителя, архилич тут же принялся создавать собственную армию. И если его король раньше бросал все силы на создание мощных тварей, то бывший архимаг эльфов постарался заменить качество количеством. Парень теперь видел, что те костяные твари, которых создавал бывший король эльфов, выглядели на фоне более многочисленных своих товарищей, словно какие-то колоссы или скалы среди волн прибоя. Даже те же самые костяные гончие, сейчас выглядели словно породистые псы среди дворняг, так они выделялись. Молодой дворянин даже порадовался тому, что на его след в городе вышли именно обычные костяные гончие, а не эти монстры, которых он сейчас наблюдал. Видимо, этот архилич решил не тратить свою силу, старательно наращивая ее в количественном составе. Ведь таким образом у него становилось больше глаз, с помощью которых он мог наблюдать за подконтрольной ему территорией. Да, благодаря этому ему удавалось довольно быстро увеличивать такую территорию. Ведь только что на глазах молодого дворянина во дворец повели чуть ли не под конвоем еще пару десятков скелетов. Видимо, его охотничьи команды сейчас гонялись не только за живыми, но и за мертвыми, которые должны были стать его слугами. Это становилось немного опасным, так как при наличии алтаря, это существо могло довольно быстро взять под контроль весь этот город. А Гарзу сейчас больше устраивало то, чтобы эти представители нежити либо конфликтовали между собой, либо служили только ему. Подумав об этом, молодой дворянин достал из своей походной сумы тот самый костяной скипетр древнего некроманта, который ему с большим трудом удалось подчинить себе. И то это произошло только благодаря тому, что парень заранее обеспокоился защитой своего разума от вторжения темной сущности этого артефакта. Парень уже знал о том, что некоторые артефакты древних магов могут обладать собственным сознанием, особенно те, которые использовались тысячи лет какими-нибудь разумными существами. Такие артефакты обладали сознанием и собственной силой. Поэтому рисковать просто глупо, хватая такие артефакты в руки, парень больше не собирался. Достаточно было того, что он так поступил со скипетром короля. В данном случае, парню повезло в том, что этот артефакт устал от того болота, в которое ему пришлось окунуться за эти тысячи лет, которые он находился в руках мертвеца. Поэтому артефакт хотел всего лишь нормального и адекватного хозяина, который не будет совершать различных глупостей, вроде изменения тела своего придворного, только по своему извращенному желанию. Да, скипетр понимал, что его все равно когда-нибудь будут использовать для того, чтобы получить какой-то результат, отрицательный или положительный, это не имело значения. Но однако же, его не устраивало то, что древний король эльфов с помощью его силы просто развлекался. Представив себя на его месте, Гарзу тихо усмехнулся, понимая то, что точно так же мог стать игрушкой в чужих руках. Ведь за ним шла очень яростная охота, в которой участвовали такие могущественные расы, как эльфы, дроу и даже вампиры. Если не добавлять в этот список, конечно, еще и жрецов храма Триединого Бога. Эти умники вообще не собирались использовать его разум. Им нужно было только его тело, в которое жрецы тут же бы постарались вселить сущность аватара, чтобы захватить власть во всем мире. Ничего подобного с собой делать парень не собирался позволять, хотя отлично понимал, что его мнение в данном вопросе никто бы просто и не спрашивал. Ведь для жрецов Триединого Бога было бы достаточно захватить Гарзу, чтобы провести этот ритуал даже против его воли. Внимательно проследив по линии паутинку, парень убедился в том, что она не пострадала за это время, пока его не было. Да и что могло случиться с нитью, которая никак не пострадала за 5000 лет? Правильно, с ней не могло произойти ничего особенного, разве что если бы ее кто-нибудь попытался бы обрезать. Но в данном случае, парень был убежден в том, что не произошло ничего подобного. Паутина продолжала все так же висеть, закрепленная над окном старой башни, буквально вбитая наконечником стрелы в камень. Да, парень вспомнил то, как он тогда рисковал, пустив эту стрелу. Ведь если бы нежить обратила внимание на то, что в этой башне появилось что-то дополнительное, вроде этой паутинки, то можно было бы ожидать сюрпризов при появлении там. Убедившись в том, что все практически готово, молодой дворянин расположился на отдых. Он достаточно устал за этот день, чтобы позволить себе подобное. Следующее утро намеревалось быть еще веселее, ведь он собирался посетить королевский дворец и сделать там пару сюрпризов. И количество этих сюрпризов зависело именно от количества светлых артефактов, которые сейчас он специально перекладывал в карманы, чтобы не рыться в походной сумме, ведь таким образом он бы только терял дополнительное время, а времени у него там будет очень мало. Королевский дворец. В этот раз передвигаться по коридорам старого королевского дворца древних эльфов было гораздо сложнее, так как нежить учла свои ошибки прошлого посещения молодого дворянина. Ведь тогда, хотя твари и были гораздо сильнее, но их было гораздо меньше. Поэтому парню удалось проскользнуть там, где сейчас такими тварями кишело буквально все. Судя по всему, первыми жертвами нового архилича, ставшего хозяином этой территории, стали именно городские стражники. Их можно было легко узнать по доспехам, которые эти скелеты продолжали носить. Пока что архилич, видимо, торопился, просто подчиняя себе всех этих представителей бестиария нежити. Попутно, время от времени, создавая новых, он не пытался их изменять, так как, видимо, не видел в этом никакого смысла. Вся хитрость задумки архилича была в том, что ему было достаточно иметь в своем распоряжении мощный алтарь, являвшийся артефактом смерти. Любое существо нежити, попавшее в зону действия этого алтаря, тут же ощущало прилив сил, и благодаря этому становилось его слугой. Ведь именно так нежить получала смысл жизни, если так можно было сказать в отношении мертвецов. Именно поэтому, сейчас их здесь было довольно много. Там, где раньше парень столкнулся всего лишь с тремя или четырьмя рыцарями смерти, сейчас он наблюдал около 20 стражников, и поэтому пройти мимо них было бы немного проблематично. Ведь мимо рыцарей смерти молодой дворянин проскальзывал только благодаря тому, что делал это у них за спиной. А в данном случае, твари смотрели во все стороны, и поэтому как-то воспользоваться тем, что они смотрят в другую сторону, было очень сложно. Внезапно в голову молодого мага пришла идея о том, как можно устроить маленькую хитрость. Ведь он мог попытаться заманить этих представителей нежити в ловушку. Но проблема была в том, что то, что увидят эти твари, увидит и их хозяин. Поэтому Горзу тут же подвергнется атаке многочисленных представителей нежити, которые будут пытаться его уничтожить. Подобной глупости себе Горзу позволить не мог. Видимо, парню просто не хотелось еще столкнуться с парой-тройкой архиличей одновременно, и это не считая обычных личей. Но как же тогда сделать так, чтобы все эти скелеты попадали в ловушку? Ведь только так ему удастся от них избавиться, чтобы продвинуться дальше, туда, где находится алтарь. Именно это сейчас было его целью, так как Горзу хотел лишить местного архилича подобной силы. Этот артефакт был слишком силен, и поэтому нужно было избавить местную нежить от него. Ликвидировав угрозу присутствия такого алтаря на территории королевского дворца, парень добивался того, что местная нежить будет вынуждена замедлить свою экспансию на этих территориях. Из-за этого местному архиличу придется старыми способами подчинять себе нежить. Это будет сложно, с учетом того, что он уже привык действовать с помощью алтаря. Кроме того, у него могут возникнуть проблемы со всеми существующими сейчас поблизости представителями нежити. Ведь они подчиняются не самому архиличу, сколько самому алтарю. Стоит только исчезнуть тому, кто их на самом деле удерживает, и вся сила местного архилича тут же пропадет. Да, никто не спорит, он наверняка сумеет вернуть себе эту силу. Через год, через два, через 10 лет. Но кто вам сказал, что граф Гранур даст ему такую возможность? Ведь у парня в задумке было создать здесь подконтрольную ему нежить, которая будет старательно собирать для него различные артефакты территории руин. Кроме того, парень отлично понимал, что здесь очень часто могут появляться и поисковики. Поэтому, была также мысль о том, что то, что принесут поисковики, ему также пригодится. Кто-то мог бы сказать, что это довольно жестоко со стороны дворянина империи. Возможно, вполне возможно, но проблема была в том, что парню нужно было изучать некромантию и магию тьмы. А где это делать, как не в этих руинах? Ведь именно здесь никто не придет проверять то, чем занимается молодой маг. Кроме того, здесь и безопасно, так как созданные им твари не смогут нанести какого-либо вреда местным жителям. Ведь все местные жители такие же твари, как и они. Именно здесь молодой дворянин может набраться множества опыта, которого он не сможет получить практически за всю жизнь на территории империи, или же служа в той же гильдии охотников за нечистью. Ведь там хотя и привечают некромантов и темных магов, но не особо используют. Да, парень слышал о том, что произошло на севере империи Рикон. В последнее время у молодого дворянина даже возникла мысль о том, не связано ли все произошедшее там с его отцом, остававшимся в тех местах. Если это так, то возникает вопрос о том, чего именно мог добиваться этот старый маг, когда сделал подобную глупость. Неужели он устал ждать того, когда его сын сможет добиться хоть какого-то нужного результата для него? Честно говоря, Горзу последнее время очень часто задумывался о том, чего именно пытался добиться этот старик, пославший своего сына в столицу. Да, парень помнил о том, что старый маг старательно воспитывал в нем ненависть к родственникам, которые выбросили бастарда на улицу. Но ситуация немножко осложнялась тем, что, столкнувшись с Арнаисилицией, Парень понял то, что он не хочет им мстить, ведь они не причинили ему никакого вреда. Более того, его тетушка старательно оберегала своего племянника, стараясь его хоть как-то защитить. Это было настолько наивно и смешно, что Гарзу просто не знал того, как реагировать на ее заботливые расспросы о том, успел ли он сегодня позавтракать, и что он собирается поесть на ужин. Поэтому парень понимал, что сделать что-либо плохое в отношении хотя бы этой девушки, или своего дяди, который старательно пытался его в последнее время обучить жизни среди придворных, он просто не сможет. Да и зачем ему теперь все это делать? Ведь у него сейчас имеется свой собственный земельный надел, где он сейчас строит замок. После постройки замка, можно будет отправиться к отцу и забрать его. Теперь у старика будет место, где он спокойно сможет жить, занимаясь всеми своими опытами и экспериментами. Хотя в данном вопросе, молодому дворянину придется очень сильно постараться, чтобы старик не натворил каких-нибудь дел, которые могли бы насторожить против него всех жителей графства. Кто знает, какие мысли у него в голове. Тем более, что у парня до сих пор не выходило из головы происшествие на севере империи Рикон. Ведь то, что там произошло, это был прорыв нечисти и нежити. Такое могли устроить либо маги тьмы, либо некроманты, уровня не ниже магистра. А его отец, маг Гакурой, был магистром 4-го ранга. Ему оставалось еще всего 2 ступени, чтобы стать архимагом. Хотя архимагов темной магии и некромантии среди людей никогда не было. Подобного просто не допускали жрецы триединого бога. Гарзу очень часто задумывался о том, как его отцу удалось дожить до этого времени, когда он получил 4-й ранг магистра по таким страшным направлениям магии. По сути, они были не сильно-то страшные, но именно так их перед всеми выставляли жрецы триединого бога. Да, парень отлично помнил то, что магия, которую практикуют те или иные разумные, очень сильно влияет на своих пользователей. И в данном случае, парень мог даже предположить то, что его отец мог сорваться и банально поднять нежить на близлежащих захоронениях, чтобы хоть как-то защитить себя. Ведь парень не понаслышке помнил о том, как стражники из ближайшего города пытались затащить к себе на службу молодого паренька, который обычной палкой убил проклятого оборотня и его отца. Они тогда не понимали таких простых вещей, как то, что парень был тоже непрост, ведь он был сыном мага. А маги, после окончания Академии магии, получают дворянское звание, то есть его сын был ненаследным дворянином. И уже одно это должно было заставить этих стражников задуматься, стоит ли связываться с таким противником, но, видимо, они совершенно не задумывались о том, что делали. Именно из-за этого старому магу и пришлось отправить своего сына в столицу одного. Да, Гарзу помнил о том, что отец собирался приехать следом за ним, буквально через пару-тройку месяцев. Но прошло уже 2,5 года, а от отца не было ни слуху, ни духу. Как бы он действительно не имел какой-либо причастности к тому, что там произошло. И осознание этого очень сильно напрягало молодого дворянина. Ведь тогда ему придется попытаться вмешаться в происходящее, чтобы предотвратить весь тот вред, который мог бы нанести старый маг, сошедший с ума от воздействия собственной магии. Парень помнил все эти высказывания о том, как его отец ненавидит дворян. В этом он очень сильно был похож на архимага Таируса, который также старательно пытался вырастить в пареньке ненависть ко всем возможным проявлениям дворянских сословий. Вполне возможно, что в голове старого мага отложились те команды, которые архимаг старательно закладывал во всех магов, покидающих Академию магии. Именно таким образом этому старику и удалось сделать из вполне достаточных и сильных магов себе слуг. Сейчас все они подвергались тщательному проверкам со стороны тайной службы империи Рикон. В первую очередь великого герцога Курас интересовало то, насколько опасны могут быть те или иные разумные. Возможно, что архимаг заранее прописал у них команды, поддержать его в случае его восстания. Но если этого не произойдет, то такие маги могли вполне спокойно продолжать свою службу. Все зависело от того, какие именно команды использовал старик. Но как это можно было выяснить без применения магии разума? Вполне возможно, что у агентов тайной службы империи имеются свои способы. Но молодой дворянин категорически не желал в этом принимать какое-либо участие. Хватит того, что он помог великому герцогу и императору, когда уничтожил угрозу со стороны монастыря и храма Триединого Бога. Уже только этим он привлек к себе слишком много внимания. Тихо усмехнувшись, дворянин опять с помощью зеркальца заглянул за угол, пытаясь понять, что там происходит. В этом коридоре стояло около двух десятков скелетов, стражников, и каждый из них стоял возле очередной двери. Парень помнил, что в этом коридоре для него уже не осталось ничего ценного. Все, что он мог, Гарзу вынес в свое прошлое посещение. Самое интересное было в том, что там было достаточно много красивой мебели. Именно с ее помощью парень собирался обставить свой новый замок. Он отлично понимал, что многие торговцы сейчас рассчитывают на то, что молодому дворянину понадобится слишком много различных предметов, и поэтому надеются на закупки с его стороны. Тихо усмехнувшись, парень вспомнил то, что буквально только что прошел через кухню королевского дворца древнего короля эльфов. Точнее, можно было сказать, через огромный зал. Ведь это помещение обычной кухней назвать было просто невозможно. Там даже было отдельное отделение для королевской семьи. Надо ли говорить, что посуда, которая находилась в этих помещениях, сейчас могла стоить просто невероятно огромных денег. Ведь даже в тарелках эльфов были какие-то магические плетения. Видимо, они должны были предохранять того, кто из этого блюда ест, от отравления, или же наоборот подогревать это блюдо, пока оно там находится. Пока что молодой дворянин не мог ничего сказать на эту тему, так как просто не знал того, чего ему стоит ожидать от таких плетений. Но, по крайней мере, качество этой посуды и его количество привлекло внимание парня. Поэтому он также постарался очистить даже то, являвшееся подсобным, помещение. Убедившись в том, что скелеты не собираются куда-либо выходить, а просто застыли на своих местах, парень тихо хмыкнул и медленно достал из своего кармана 6 артефактов света, на которые он сейчас очень сильно рассчитывал. Аккуратно разложив их перед собой, создав своеобразную ловушку света в коридоре, молодой дворянин постарался связать каждый этот артефакт определенным плетением, а эти плетения связал уже другим плетением, объединившим их, словно в единую систему. В данном случае, Гарзу использовал магию земли, и таким образом сделал так, чтобы эти артефакты сейчас могли передвигаться, но при этом они должны были сохранить структуру магической ловушки, которая должна была создать то самое поле, которое уничтожит скелетов. Хитрость задумки была в том, что медленно продвигаясь вперед, само это плетение начнет автоматически передвигать в одном направлении все эти артефакты, которые будут поддерживать саму ловушку. Благодаря этому, молодой дворянин добьется того, что ловушка света из статической станет передвигающейся. Да, она не будет сама гоняться за скелетами. Это было бы слишком хорошо. Но, по крайней мере, очищать себе дорогу от не слишком сильной нежити, парень сможет. Аккуратно проверив работу своей задумки, Гарзу убедился в том, что артефакты действительно передвигаются, старательно повторяя контуры ловушки. После чего он аккуратно принялся передвигать это плетение в сторону угла, за которым находилось скопление скелетов. Сейчас они действительно вели себя так, как обычно ведет себя нежить. Эту группу скелетов послал сюда, в этот коридор, Архилич, чтобы они его заблокировали. Естественно, что скелеты так и сделали. Сейчас они стояли, рассредоточившись в этом коридоре, перекрывая полностью весь проход и не давая возможности прокрасться незаметно. Но они не учли того, что им противостоит человек, имеющий знания в древней магии. Руны, которые использовал парень, были довольно сильные, и поэтому представители низкоранговой нежити не могли как-то их разрушить одним своим присутствием. Правда, парень еще не знал того, как отреагируют эти плетения на срабатывание ловушки света, которая должна была уничтожить скелеты. Но это сейчас он узнает. Главное было то, что этот коридор фактически был закрытой кишкой. Он вел в сторону башни, и выход у него был только один, который сейчас перекрыли скелеты. Если Гарзу все же привлечет к себе внимание этих тварей, ему будет достаточно сделать две ловушки с двух сторон, чтобы полностью перекрыть этот коридор от вторжения каких-либо существ. Хотя сюрпризы от тех существ, которых создал еще древний король эльфов, вполне возможны, ведь для них такие ловушки окажутся не смертельными, хотя и очень болезненными. Убедившись, что его ловушка медленно и уверенно двигается в сторону, которую он указал, молодой дворянин прописал в плетении движение до конца коридора. Дальше эта ловушка не должна была двигаться, ведь парень просто не знал еще того, куда он пойдет дальше, и от этого зависело дальнейшее движение ловушки, которая будет двигаться впереди, старательно очищая ему дорогу. Медленно переползая, артефакты, словно какие-то диковинные жуки, исчезли за углом, и теперь молодому дворянину оставалось только уповать на то, что он действительно все сделал правильно. Любопытство едва не подтолкнуло парня выглянуть за угол. Да, он делал это с помощью зеркала, но даже зеркало сильно бы ударило по его глазам вспышкой, когда ловушка доползла до первого скелета. Расчет молодого дворянина оказался верным, руны древних удерживали артефакты в позиции, не давая разрушиться самой структуре ловушки. Вспышки следовали одна за одной, давая понять парню, что скелеты погибают. Спустя некоторое время, вспышки прекратились, и молодой дворянин наконец-то смог спокойно выглянуть в тот коридор. Соблюдая осторожность, Горзу все-таки не стал высовывать свою голову, а выдвинул зеркальце. Как он и рассчитывал, все стражники, скелеты, которые стояли в этом коридоре, все-таки отправились на перерождение. И теперь там лежали уже привычные парню кучки пепла, в которых можно было выбрать артефакты и амулеты. Если добавить к этому еще и наборы доспехов и оружия, то получалось, что парень продолжает охоту за трофеями. Тихо усмехнувшись, граф Гранур немедленно принялся проверять одну комнату за другой. Парень отлично знал, что в них уже нет ничего интересного, но главное, он знал также еще и то, что скелеты могли также зайти и в них, и поэтому за его спиной в любой момент могло показаться какое-нибудь существо. А таких сюрпризов парню просто не было нужно. Убедившись в том, что этот коридор полностью свободен от каких-либо признаков нежити, Горзу добрался до своей переползающей ловушки, которую тут же принялся внимательно проверять. Сейчас все зависело от того, насколько целыми остались плетения, позволявшие ему-то подобную хитрость. Убедившись в том, что плетения древних не пострадали от магии света, парень тихо усмехнулся. Осторожно заглянув в следующий коридор с помощью зеркала, он убедился, что и здесь были сюрпризы, которые могли обеспечить его очередными трофеями. Немного изменив управляющее плетение, парень отправил его дальше по коридору. Честно говоря, у молодого дворянина возникла мысль создать подобные артефакты, для того чтобы иметь возможность уничтожать такие объекты на расстоянии, в виде каких-нибудь жуков. Ведь он учился на артефактора, а значит, что-то подобное сделать для него было вполне реально. Усмехнувшись, молодой дворянин проследил за тем, как его странные жуки поползли дальше. Коридор древнего замка снова наполнился вспышками и странным запахом от горения нежити. Пока этот коридор очищался, молодой дворянин решил заранее подготовить для себя еще дополнительно несколько артефактов с такими же плетениями. Кто знает, как ему понадобится усилить эту ловушку в какой-либо из моментов. Лучше быть заранее приготовленным к этому, чем оказаться перед мощным противником со слабой ловушкой. В этот раз парень решил обойти зал, в котором находился алтарь, немного с другой стороны. Судя по всему, нежить все-таки вычислила тот коридор, через который продвигался вор, укравший у них скипетр короля, так как фактически полностью эта территория была занята различными видами нежити. Эта нежить стояла и просто ждала. Ждала, когда кто-нибудь сунется сюда. Именно поэтому ловушка света сейчас словно бритва проходила через ряды нежити, уничтожая ее представителей одного за другим. Парню оставалось только идти следом за своей ловушкой и собирать трофеи. Кто-то мог бы поинтересоваться тем, что из этих мертвецов можно было бы сделать какие-нибудь амулеты. Нет, это были обычные скелеты. И по сравнению с ними, даже та же самая костяная гончая имела гораздо больше силы и энергии, которую можно было бы направить для создания амулетов. Вспомнив об этом, молодой дворянин усмехнулся, ведь в его походной сумке сейчас лежало 3 отрубленных головы костяных гончих. Возможно, немного позже он из них тоже что-нибудь сделает. Тем более, что ему еще предстоит защищать диплом по темной магии и некромантии. Хотя это будет только через 3 года, но сам факт этого уже наталкивал парня на мысль о том, что надо заранее все подготовить. Да, кто-то мог бы посоветовать ему сделать амулет из черепа Архилича, и таким образом доказать свое мастерство. Естественно, что преподаватель некромантии и темной магии просто бы обалдел от подобного, и был бы рад выпустить в свет такого ученика. Только об этом артефакте тогда бы узнали и все остальные маги, включая гильдию магии. А кто может сказать, сколько там агентов жрецов триединого бога? Не знаете? Вот и молодой дворянин тоже этого не знает. Поэтому совершать подобную глупость, показывая комиссии такие артефакты, парень просто не собирается. Гораздо проще показать им каких-нибудь костяных гончих, которых проще вырастить, когда есть их головы. Убедившись в том, что они будут ему подконтрольны, комиссия зачтет этот экзамен и потребует того, чтобы эти костяные гончие были уничтожены. Естественно, что проще будет уничтожить их, чем артефакт из черепа Архилича. Все-таки ценность этих предметов несоизмерима, если их расположить рядом. Поэтому парень решил заранее отложить головы костяных гончих, которые можно будет проще потом использовать для создания подконтрольных тварей, для сдачи подобных экзаменов. Усмехнувшись своим мыслям, парень продолжил движение по темным коридорам дворца. Сейчас он выходил в ту сторону, где еще его не было, и поэтому здесь нужно было быть очень внимательным. Ведь здесь, наверняка находились ранее какие-либо помещения, в которых могли проживать приближенные короля эльфов, а значит можно было найти что-нибудь очень ценное. Парень помнил тот ажиотаж, который возник в империи, когда он привез амулеты древних эльфов на продажу. Честно говоря, там среди этих безделушек не было ничего более, менее ценного. В данном случае, ценность амулета для парня измерялась именно его возможностями. А это были обычные, простенькие защитные амулеты. Но даже и они стоили, по меркам нынешней империи, больше 150 золотых монет за штуку. Этого вполне хватило для того, чтобы парень мог заплатить за свое обучение, и даже получить сверху небольшую сумму денег. Сейчас Горзу был убежден в том, что ему нужно немного расширить ассортимент для продаж. Да, самые ценные и драгоценные вещи он откладывал для себя, ведь Горзу намеревался создать собственную сокровищницу, которую будут охранять никто иные, как рыцари смерти. Такого сюрприза для врагов, которые могут попытаться у него что-нибудь украсть, воры явно не ожидают. Поэтому парень просто мог только себе представить выражение их лиц, когда они столкнутся с такой охраной. Но до этого пока было далеко. Замок еще только строился, и поэтому парня впереди был целый учебный год, чтобы определиться с тем, что именно он будет там хранить, а также молодой дворянин намеревался немного больше изучить магию земли, чтобы иметь возможность самостоятельно создать для себя сокровищницу. Ведь если гномы будут создавать помещение для сокровищницы, то они наверняка будут знать, где она находится, и тогда никакого секрета в этом ни для кого не будет. Достаточно будет заплатить гномам, чтобы они передали чертежи этой крепости кому-нибудь еще. Кроме того, молодой дворянин намеревался использовать магию древних для того, чтобы немного изменить сам план замка. Ведь, превратив его в один цельный артефакт, парень сможет изменять его расположение комнат, так как ему будет удобно. Это может запутать кого угодно, особенно того, у которого на руках внезапно окажется план этого замка. Кто-то мог бы сказать, что парень решил просто слишком перестраховаться. Но на самом деле, ничего лишнего в этих задумках не было. Ведь именно таким способом, молодой граф Гранур и намеревался обезопасить не только себя, но и свою возможную семью. Кто знает, как пойдет дальше его жизнь. Ведь одна наложница у него уже точно будет. По крайней мере тогда, когда он передаст эльфам поддельный скипетр короля. Вспомнив об этом артефакте, парень долго смеялся. Он уже держал в своих руках подделку, в которую за пару последних дней старый скипетр передал всю свою память, а также и энергию смерти, которая буквально пронизывала его последние тысячи лет. И сейчас, взяв в руки этот артефакт, парень буквально чувствовал всем своим телом, что у него в руках находится действительно древний артефакт, который содержит просто невероятное количество энергии и силы. Только проблема была в том, что сначала нужно было подчинить этот артефакт себе, а делать эту глупость молодой дворянин не собирался. Он отлично помнил то, какие плетения наворотил в нем, чтобы эльфы не могли использовать всю силу, которая в нем находилась. Кроме того, он отлично понимал, что получив в свои руки такое сосредоточение силы смерти, новому королю эльфов не останется ничего другого, как пытаться очистить этот артефакт от этой энергии, а это было возможно только если его использовать. Но это нужно было делать медленно и аккуратно. Конечно, молодой дворянин отлично понимал то, что нынешние эльфы опасаются использовать такие артефакты, ведь древние маги были гораздо сильнее, чем те маги, что есть сейчас, и поэтому от их артефактов можно ожидать чего угодно. Дождавшись окончания очередных вспышек из коридора, молодой дворянин аккуратно выглянул в него, и только когда убедился в том, что он чист, двинулся дальше. Он уже даже не задумывался о том, что делает, так как все эти действия уже происходили на автоматизме. Войти в комнату, очистить ее от всего ценного, покинуть эту комнату, войти в следующую комнату. Все это происходило под пристальным вниманием парня, который ожидал появления нежити где угодно. Правда, кое-где он встречал останки эльфов, которые по какой-то причине не стали нежитью. Это, скорее всего, было связано с теми самыми странными амулетами, которые он у них находил. С первым таким амулетом парень столкнулся тогда, когда в первый раз проник на территорию этого дворца. Тогда он наткнулся на останки какого-то сотника королевской гвардии. У него на груди был амулет, выглядевший как какой-то паук, охвативший своими лапами красный кристалл. Именно из-за этого амулета его обладатель просто умер и медленно превратился в обычные кости. Видимо, этот амулет, по какой-то причине, поглощал энергию смерти, не давая возможности своему носителю превратиться в нежить. И тут парень обнаружил несколько таких же скелетов, на которых были похожие амулеты. Это был какой-то секрет древних эльфов, и молодой дворянин надеялся со временем его все-таки узнать. Вполне возможно, что по какой-то причине именно эти эльфы могли иметь отношение к какой-либо секретной организации, имеющей подобную защиту. Ведь все остальные придворные превратились в обыкновенную нежить, которая могла видоизменяться в зависимости от того, какая магическая сила пронизывала то или иное тело, ставшее нежитью. Открыв очередное помещение, парень тихо усмехнулся. Здесь явно проживал кто-то, кто имел достаточно высокое положение в империи эльфов. Комнаты были слишком большими и достаточно удобными по своему расположению, чтобы в них проживал какой-нибудь обычный дворянчик. Аккуратно осмотревшись, парень понял, что здесь имеются некоторые артефакты. Особенно много их находилось возле рабочего стола. Приблизившись к нему, парень тихо свистнул, не скрывая своего удивления. Все-таки он нашел клад. Судя по всему, это было помещение того самого архимага, который являлся личным магом короля древних эльфов. Ведь на столе лежали магические книги. Довольно толстые книги, которые даже с теми книгами, которые ему уже удалось обнаружить, сильно выигрывали за счет того, что были более полными. Тщательно осматривая все помещение, парень обнаружил еще несколько секретных мест, в которых наверняка что-то скрывалось. Но там были какие-то странные замки, которые было сложно открыть. Они чем-то напоминали магические замки на дверях в общежитии Академии магии, хотя были гораздо более сложными. Внезапно парень вспомнил про тот самый артефакт, с помощью которого Хазрет, под видом библиотекаря, проник в его комнату. Он утверждал, что этот артефакт создали древние маги, для того чтобы иметь возможность открывать двери с подобными замками. Хотя, конечно, сложно было себе представить то, что древнему магу могло понадобиться подобное устройство. Зачем магу такой силы подобная глупость? Но тщательно осмотрев этот артефакт, парень понял то, что это такой артефакт мог создать, если не древний маг, то его ученик, это точно. Так как руны, которые там использовались, действительно принадлежали древним магам. Достав этот артефакт из своей походной сумы, парень аккуратно приложил его к тому месту, которое с виду выглядело как обычная обшивка стены кабинета. Хотя обычными назвать листы с напылением золота и драгоценных камней было бы проблематично. Активированный артефакт тут же принялся мерцать своими огоньками, которые старательно демонстрировали парню действие артефакта. Сейчас они показывали, сколько плетения использует этот артефакт, чтобы подобрать комбинацию для открытия этого тайника. Ждать пришлось недолго, и буквально за то время, пока парень просматривал книги, лежавшие на рабочем столе древнего мага эльфов, этот странный артефакт справился со своей задачей. С легким щелчком потайная дверца открылась, пустив горзу в целую комнату. Удивленно парень пытался понять то, что он перед собой видит. Эта дверца находилась в обычной стенке, которая разделяла между собой комнаты. Но когда дверь открылась, перед парнем открылось довольно большое помещение, в котором находился еще один стол, а также многочисленные полки с книгами. Видимо, это была секретная библиотека местного архимага. Но кто мог сделать для него подобный тайник? Усмехнувшись, парень вспомнил о том, что пространственной магией старательно владели и всем демонстрировали это мастерство драконы. Вполне может быть, что этот эльф договорился с драконом, чтобы тот изготовил для него такой тайник, ведь иначе понять появление подобного тайника было просто невозможно. Подумав, парень тихо усмехнулся. Жаль, что ему не удастся забрать весь этот тайник вместе с собой. Для этого нужно было бы вырубить всю эту стену, ведь только так он мог бы перенести этот тайник туда, где он может ему пригодиться. Например, его собственный кабинет в замке. Хотя, молодой дворянин внимательно осмотрел дверь, которая вела в этот тайник. Оказалось, что вся хитрость пространственного изменения находится именно в этой двери. Усмехнувшись, парень принялся аккуратно вырезать мечами драконьего пламени этот кусок стенки, чтобы иметь возможность изучить как следует то, что он сейчас видит. Ведь заранее посмотрев, что есть ценного в этом кабинете, парень вынес все, и теперь это был всего лишь пустой сейф, который мог ему пригодиться. Вспомнив про сейф, парень усмехнулся, ведь теперь спустя почти 2 года мучений, у него в руках был и переносной сейф. Та самая походная сума, которую он столько времени пытался взломать, заливая его плетение своей энергией. Оказалось, что тот, кто переносил этот походный сейф, был довольно богатым эльфом. Там находилось довольно много золота и драгоценностей. Не считая того, что в слитках в этом переносном сейфе парень обнаружил много того же золота, и даже мифрила. Несколько слитков темного мифрила оканчивали этот список, но даже этого было достаточно. Ведь парень отлично понимал, стоит ему только предложить кому-нибудь из магов выкупить хотя бы один слиток темного мифрила, и можно ожидать того, что его либо убьют, либо вся магическая гильдия будет на него работать, чтобы отработать такой долг. Но, скорее всего, было предположение о том, что его постараются убить, ведь это будет проще, чем заплатить за такую ценность. Усмехнувшись, парень внимательно посмотрел на то, что обнаружил в этом тайнике древнего мага-эльфа. Там находилась даже пара посохов мага, которые могли позже ему пригодиться. Ведь в отличие от того посоха, который ему вручили в Академии магии, эти изделия древних артефактов были гораздо сложнее, и при этом мощнее. Практически во всех них использовались слезы дракона. Кроме того, плетения, пронизывающие всю их сущность, давали понять парню, что в данном случае эти посохи действительно являются древними артефактами. Оставалось только наполнить их энергией, и можно было использовать как в бою, так и в жизни. Все зависело от того, чего ты от него хочешь. Тщательно очистив помещение бывшего архимага эльфов, парень двинулся дальше, продолжая собирать из пепла погибших скелетов доспехи и амулеты, которые могли позже ему пригодиться. Кто-то мог бы сказать, зачем парню собирать все эти старые доспехи, но ведь они все практически усилены рунами и магией древних эльфов. Любой воин, надевший подобные доспехи, становится сильнее и быстрее, чем тот же воин в обычных доспехах. Одно это усилит его армию в несколько раз. Да, парень помнил о том, что он не собирается давать подобные доспехи кому попало, ведь в этих доспехах должна будет находиться его гвардия. В этой гвардии будут состоять только те, кто принесет ему присягу вассала. Так как парень отлично понимал то, что многие стражники, которые чем-то недовольны, могут попытаться покинуть свою службу, забрав вместе с собой свое вооружение. Попытка продать подобный комплект на территории империи Рикон могла принести продавцу сумму денег, равную нескольким тысячам золотых монет, а то и десятка тысяч. Подобного подарка нечистоплотным стражникам Горзу делать не собирался. Ему подобная глупость просто в голову прийти не могла. Продолжая двигаться по коридорам древнего дворца короля эльфов, парень все больше и больше набивал свою походную сумму трофеями. Пару раз ему на глаза попались рыцари смерти. Парню удалось воспользоваться тем, что эти рыцари смерти стояли к нему спиной. И парень провернул ту самую процедуру, которую делал раньше. Отсек им головы и сложил сразу же их тела в походную сумму, в то место, где у него лежали темные артефакты. Именно таким образом, парень собирал все то, что могло ему позже пригодиться. А рыцари смерти могли пригодиться ему всегда. Внезапно в окружающей обстановке что-то изменилось. Насторожившийся дворянин уловил то, что по коридорам древнего строения начали раздаваться цокающие звуки. Видимо, в ход пошли другие силы, которые задействовал архимаг, почувствовавший то, что на его территории кто-то хозяйничает. Ведь молодой дворянин уже фактически на территории дворца уничтожил около 50 обычных стражников и 3 рыцарей смерти. Такую потерю архилич должен был почувствовать сразу же, и это должно было его очень сильно насторожить. Так не бывает. Нежить просто так не исчезает и не теряется. Тем более, в том месте, где темный алтарь имеет максимальную силу. Аккуратно выглянув за угол, в коридор, где раздавались цокающие звуки, парень тихо скрипнул зубами. По коридору шла костяная гончая. Та самая костяная гончая, которую когда-то создал архилич, имеющий в своих руках скипетр короля. Эта тварь сейчас была размером где-то с целую корову. И становилось понятно, что той бегающей ловушкой света, Парень просто ей не сможет ничего сделать. Зато тот, кто ей сейчас руководит, сразу же поймет происходящее. Аккуратно прижавшись к стенке, парень поднял меч драконьего пламени, приготовившись к удару. В данном случае у него мог быть только один удар, ведь тварь его еще не видела. Достаточно будет дождаться, чтобы она высунула свою голову в этот коридор. Один удар. Потом, парень тут же спрячет эти артефакты, ее голову и тушу, в свою походную сумму. Что ни говори, а эта тварь сейчас действительно представляла из себя один довольно крупный артефакт тьмы и магии смерти. Подобная тварь также могла пригодиться парню, для усиления защиты его замка и вообще территории графства. Ведь всегда существовала возможность того, что соседи снова могут попытаться начать пакостить ему. Но они явно не ожидают столкновения с такой тварью, как эта костяная гончая. Учитывая то, что эти твари сейчас подчиняются алтарю, который хочет похитить Горзу, можно себе представить то, что произойдет, когда графу удастся захватить свое владение этот артефакт и подчинить его себе. Ведь тогда все эти твари, которых он собрал в качестве трофеев, будут ему подчиняться, так как все приказы они будут получать именно с помощью этого артефакта. Аккуратно развернувшись, парень замахнулся как следует, понимая то, что шея этой твари довольно крепка, и ему предстояло нанести точный и мощный удар. Медленно выдвинувшаяся вперед бронированная голова твари еще не успела осмотреться, когда парень, резко хикнув, опустил свой изумрудно-зеленый клинок меча драконьего пламени вниз. Небольшое сопротивление при пересечении клинком шеи этой твари продемонстрировало парню прочность и мощь этой защиты, ведь на эту тварь ушла только кость, и ничего более. Но даже так эта костяная тварь по своей силе и бронированности могла превосходить даже обыкновенного рыцаря смерти. Упавшая в сторону голова твари тут же исчезла в походной сумме молодого дворянина, куда он постарался также отправить и остальную тушку костяной гончей. Все-таки пространственная магия могла творить чудеса, особенно в отношении, когда она была совмещена с кожей дракона. Ведь если бы он попытался запихнуть такую тварь в походную сумму, которую сделал Риннеран, то у него вряд ли бы что-то получилось, не хватило бы самого расширения горловины сумы. Все-таки артефакты древних магов были куда лучше, чем все то, на что сейчас были способны лучшие артефакторы современности. Но размышлять о загадках древних магов Горзу сейчас было некогда. Он осторожно выдвинул зеркальце в коридор, чтобы убедиться в том, что в коридоре ничего не изменилось. Все-таки он сейчас слишком пошумел, но все было в порядке. Хотя за все время, пока Горзу находился на территории дворца, он впервые видел, чтобы возле одних дверей стояло сразу столько нежити высокого уровня. 4 рыцаря смерти, десяток рыцарей-скелетонов и 3 костяные гончие. И вся эта толпа по неизвестной причине прикрывала именно эти двери. Что же за тайна могла крыться за ними? Парень медленно откинулся назад и задумался. Пройти через эти двери у него явно не получится, по крайней мере без шума, а на шум тут же еще разных тварей набежит немерено. Что же делать? Тихо повернувшись назад, граф быстро двинулся в обратную сторону. Сейчас у него была надежда на то, что местный хозяин, заметив его передвижение по исчезновению его слуг, все же перенаправит свои силы и даст возможность Горзу добраться до алтаря без особого шума. Но на это парень надеялся слабо. Алтарь. Архилич медленно повернул голову, стараясь отслеживать все то, что происходило сейчас на подконтрольной ему территории. Это было немного сложновато ввиду отсутствия у него специального артефакта, с помощью которого можно было контролировать различную нежить. Да, ему удалось в последнее время создать множество подконтрольных ему глаз, которые старательно отслеживали все это. Но дело в том, что сейчас это древнее существо внезапно заметил странность. Эти самые глаза, которые должны были неусыпно следить за территорией, которую захватил себе Архилич, внезапно стали слепнуть. И причем слепли они очень своеобразно. Мертвый маг медленно повернул свою голову и посмотрел на стену. Сейчас там мерцало изображение королевского дворца, где все коридоры буквально кишели нежитью, которая слушалась своего хозяина. К сожалению, у самого Архилича сил было не так много, чтобы подчинить себе всех этих тварей. Но с этой проблемой справлялся алтарь, который когда-то создал его господин. Честно говоря, мертвое существо не могло даже вспомнить то, как давно это произошло. Вчера, месяц назад, а может быть 1000 лет назад, нет, бывший архимаг Великой Империи Эльфов не мог вспомнить данных подробностей, да и не нужны они ему были. Достаточно было знать то, что сейчас он самый могущественный представитель мертвой жизни на близлежащих территориях. Раньше, по какой-то причине, он был вынужден прислуживать другому такому же мертвому существу. Но у того существа в руке был очень мощный артефакт. С помощью этого артефакта, то существо создало этот алтарь, и только за это было необходимо его слушаться. Ведь силы этого существа хватило бы для того, чтобы уничтожить нескольких таких же архиличей, как и он сам. Но сейчас никого над ним не было, и архилич сам решал то, что он будет делать. Он видел тех существ, которых создавало то существо. Надо сказать, что их сила не вызывала сомнений, но возникали сомнения в другом. Стоили ли затраты силы того, что в результате получилось? Да, однако стенная гончая бывшего господина могла легко и просто растерзать трех или четверых костяных гончих, которые создавал сейчас бывший архимаг. Но ведь он вместо одной костяной гончей, с теми же затратами силы, создавал десяток, полтора обычных костяных гончих, и они бы наверняка справились с таким противником. Да, потеряли бы половину своих, но тогда все равно толку от таких затрат энергии не было никакого. Те же рыцари смерти, которых он создавал, оказались бесполезны против обыкновенного вора. Мало того, что он пробрался прямо к алтарю и нанес удар в спину господину, похитив артефакт и останки самого господина, из которых можно было бы сделать очень хорошие артефакты для короля мертвых. Так он еще и умудрился каким-то невероятным способом похитить даже рыцари смерти. Зачем они ему были нужны, никто так и не понял. Да, честно говоря, никто и не пытался его понимать, ведь слугам смерти чужды попытки логики и тому подобная билиберда. Главное было в том, что они должны были выполнять свою задачу. А сейчас задача архилича состояла в том, чтобы подчинить себе этот громадный склеп, которым стал целый город эльфов. А это было возможно только в том случае, если он сумеет подчинить себе всю нежить. Он уже обратил внимание на странность, происходящую в центре города. Там у него пропал патруль из костяных гончих, посланных вслед за довольно крупной группой скелетов. Это было довольно необычно, когда такая крупная группа скелетов куда-то бежит. И поэтому архилич послал этот патруль проверить то, что там происходит. Три костяных гончих просто исчезли. Причем исчезли в том самом месте, которое по обрывкам воспоминаний мертвого мага грозило наказанием любому, кто мог туда вторгнуться. Неужели этот патруль пошел в это место? Но зачем? Ведь он приказал всего лишь проследовать за группой скелетов, которая куда-то бежала. А если скелеты бежали именно туда? Честно говоря, архилич просто не мог думать ни о чем, так как мозгов как таковых у него уже не было. Темная сущность, поселившаяся в останках древнего мага-эльфов, совершенно не пыталась что-либо обдумывать. Она хотела только крови и жертв, но в последнее время с этим были большие проблемы. Посланные патрули к крепостной стене показали то, что за этой стеной находится довольно мощная тварь, а один патруль, который должен был привести эту тварь к алтарю, на глазах других патрулей, был просто растерзан этой тварью. Оказалось, что эта тварь имеет приказ от своего создателя никого не пропускать в город, и на глазах патрулей эта тварь растерзала несколько разумных существ, которые приходили к городу для того, чтобы ограбить останки мертвецов. Именно за счет принесения в жертву таких вот умников и собирался существовать архилич. Да какое там существовать? Он собирался поднять свою силу и мощь, точно так же, как поднимал их его бывший господин. Но теперь уже столько времени никто не приходил, что костяной нож продолжал лежать на алтаре и пылиться. Да, все представители нежити, которых приводили к этому алтарю, склонялись перед ним. Все-таки он сейчас был как сердце для всех мертвецов этой местности. Надо было просто им показать его, и тогда тот, кто хозяйничал за этим алтарем, мог легко распоряжаться их жизнями, чем и пользовался архилич, старательно увеличивая свою армию.